Москва. Гостиница «Метрополь». Номер гостиницы «Метрополь», ныне второго дома советов, пытался сохранить еще былую элегантность. Бронзовые бра на стенах, отделанные некогда шитым штофом, а нынче похожим на заплатанное дорогое платье. Бронзовые полуобнаженные женщины держали в руках побитые хрустальные светильники. Огромная люстра под потолком, порезанная и заплатанная кожаная мебель, белый рояль. Красный генерал Саблин принимал гостя. Они уже отобедали и пили кофе с ликером. Гостем был знаменитый некогда журналист, заведующий в свое время светской хроникой в редакции «Русского слова» Борис Борисович Штальберг. «А вы знаете, милый Юрочка, кто в 18-м году стоял здесь постоем?» «Нет, Боренька». «Сам Мамонт Дальский, один из вождей московских анархистов». «Вождь анархистов», — иронично ответил Саблин. «Наверное, великий актер революцию воспринял как театральное действие, а себя возомнил новым Д'Антоном». «Не скажите. Великий трагик неплохо устроился в этом кровавом бардаке. Его боевики экспроприировали целую кучу бриллиантов». «И где они?» «Неведомо. Мамонт погиб под трамваем и унес сию тайну». «Так не бывает. Кто-то должен был знать». Саблин разлил по рюмочкам тягучий ликер. «Возможно, вы и правы», — Штальберг пригубил рюмку. «Господи, как давно я не пил бенедиктин». «Возможно. Но как его найдешь? Для этого нужны люди, знакомые с сыскным делом. К примеру, чекисты». «Господи», — замахал руками Саблин, — «такие страсти да к ночи». «Да разве только Мамонт баловался камушками. Мы с ним дружили. Не одну бутылку Клико, Мартел, Финь-Шампань выпили за этим столом. А какая игра была, боже, боже мой!» Борис Борисович изобразил руками нечто необычайное. «Империалы, Петруши, Катеньки, Франки просто текли по этому столу. Играли на женщин, на выстрел. Компания в основном была актерская. Эти за стол не садились, правда. Вася Лушин из художественного театра рискнул и стал богатым». «Так кто же играл?» — удивился Саблин. «Тогда в городе развелось огромное количество всевозможных комиссаров. У них были мандаты, оружие, свои отряды. Они лечили публику от золотухи, грабили чище Емеля Пугачева. Вот они-то и были основными игроками». «А Рубинштейн здесь не появлялся?» «Дмитрий Львович, Митенька». «Да нет, он в самом конце Керенщины ушел в Швецию. Там и деньги в банках разместил давным-давно. А в сейфах золото и бриллианты». Раздался стук в дверь. «Войдите!» — крикнул Саблин. Появился адъютант с коробкой в руках. «Как приказывали, товарищ командир!» Он вынул из коробки и аккуратно разложил на тарелках пирожные. «Молодец!» — засмеялся Саблин. «Где добыл?» «У баронессы». «Не баба, а Наполеон!» — хлопнул ладонью по столу Саблин. «Иди!» Адъютант исчез. Саблин взял кофейник, греющийся на синем огне спиртовки, налил в чашки кофе, наполнил рюмки ликером. «Пирожные, прелесть!» Борис Борисович даже зажмурился от удовольствия. «Так что с Рубинштейном?» — продолжал Саблин. Штальберг все понял. С лица словно стерлось восторженное выражение. Он посмотрел на Саблина с холодным любопытством. «А вы никак за этим в Москву заглянули?» Саблин молча крутил пальцами ликерную рюмку. «Молчите, я вижу за этим. Ну что же, могу продать информацию». Саблин встал, подошел к бюро красного дерева, вынул толстую пачку денег, положил на стол. «Цена устраивает?» «Вполне». «Тогда я вас слушаю». Штальберг выпил, взял из портсигара, лежащего на столе, папиросу, закурил. Затянулся пару раз. «Давайте, дорогой друг, без актерских пауз». «Давайте. Покойный Иван Федорович Моносевич Мануилов, помните такого?» «Еще бы. Известный и удачливый чиновник охранного отделения». «Так вот, он поведал мне, что Рубинштейн широко скупал драгоценности вплоть до 17-го года. Скупал их в основном у польских беженцев. Когда немцы заняли Варшаву, в Москву подались богатенькие поляки. Скупил много, часть вывез, а кое-что припрятал в Москве». «Где?» — Саблин вскочил. «Милый Юрочка, если бы я знал где, то давно бы сбежал в Финляндию. А лучшим его другом в нашем благословенном городе был Петя Арнаутов». «Писатель?» «Именно». «Вы можете на него выйти?» «Нет, не те отношения. А вам я советую, напечатайте его новый роман. Он за это и приведет вас к лабазам каменным, в которых алмазы пламенные.